Глава 20. Даур словно во сне наблюдал, как мастер падает. Что именно произошло, разглядеть не получилось. Но разжались тысячи его кистей. Расслабились и расползлись щупальца. И монстр потерял хоть сколько-нибудь понятную форму, став похожим на клубок спутанных дохлых змей. Щупальца, что держали последнюю шкатулку, рухнули в двух шагах от Даура, чудом не раздавив. Грохот оглушил, а песок запорошил глаза. Отрицатели подтягивались сюда со всех сторон лагеря. Даур, скрытый пыльной завесой, сначала услышал знакомый металлический лязг, а затем кожу лизнуло ледяное касание ветра. Даур вскочил на ноги и увидел в изгибе одного щупальца голубоватое свечение шкатулки мастера. Сердце скакнуло к горлу. Даур двумя рывками выдрал руки из кандалов, сорвав кожу на запястьях, наплевав на боль, кровь и хрустнувший большой палец на левой руке. Не помня себя, спотыкаясь, Даур бежал к шкатулке. Нужна всего секунда. Всего лишь прикосновение, и все будет кончено. Пусть в спину всадят десятки стрел, пусть его раздавит мастер, но Даур добежит. Забраться на щупальца, соскользнуть, выругаться, вцепиться в горькую плоть зубами и ногтями, подтянуться, схватить. Обжигающее холодом касание прострелило нервы рук до шеи. Даур оборвал ногти, слишком сильно дернув крышку шкатулки вверх, но та не поддалась. Он сел, уперся в край шкатулки груди и подбородком попытался встать, но крышка не шелохнулась. «Давай же, давай, поднимайся!» Измазанные кровью руки заскользили. От натуги что-то с дикой болью оборвалось в животе, но Даур лишь закусил губы и решил попробовать еще раз. Как вдруг тело его предало. Он против воли встал, развернулся и произнес: «Не эту шкатулку. Твою мать, Ренфилл, богиня здесь, ты не сможешь. Поторопись. Открой ларец слева под щупальцем». Даур спрыгнул на землю. Он оглянулся на шкатулку с двуликой, раздираемой досадой и злостью, отодвинул кончик щупальца и сразу увидел ларец. Даур перевернул его и легко откинул крышку. «Лика! Вытащи меня!» Девушка в панике выбралась из ларца. Ее колотило от страха. Лицо было бледным, даже в губах ни кровинки. Даур с шипением: «Проклятие, кисти оголены до мяса!» подхватил бесценную под руку. Лика, едва дыша, посмотрела в глаза Даура и вдруг отвесила ему пощечину. «Ренфилл, надеюсь, ты это почувствовал. И Севиру передай, что я его удавлю, когда встречу. Ничего получше не придумали? Я чуть с ума не сошла». «Да нет его», — возмутился Даур, потеряв щеку. «Прости», — Лика проверила кинжалы и шкатулку с шором. «Сейчас сюда весь лагерь сбежится, надо убираться». Даур оторвал от одежды два лоскута ткани и перевязал кровоточащие запястья. «Без двуликой мы не уйдем». «Я только что пытался открыть шкатулку с ней и не смог». Даур нагнал пережитый шок. Колени подогнулись, и он едва устоял на ногах. «Она неподъемная. Надо спрятаться и обдумать план». Даур перешел на шепот. Со всех сторон приближались враги. «А это что?» Лика кивнула на углубление в теле мастера. Пыль, поднятая упавшими щупальцами, рассеялась, обнажив расслабленные мышечные стенки и висящие на них молочно-бежевые коконы. За ними Лика разглядела что-то наподобие окна, обрамленного пульсирующими сосудами, но выходило оно не в пропасть Аша, а в степь под чужим оранжевым небом, где в ритмичном гипнотическом трансе бесчисленные орды варваров поднимали и опускали стрекозиные крылья. «Идем, он скоро очнется». Даур пригнулся и повел Лику между двух щупалец, чтобы под их прикрытием уйти как можно дальше от мастера. «Откуда ты знаешь? Ренфилл, опять ты командуешь?» Несмотря на злость, Лика произнесла это едва слышно. «И я с ним полностью согласен». Даур подобрал из земли обломок доски с торчащими гвоздями. «Здорово, отличное оружие». «Возьми мрак», — предложила Лика, протянув клинок бесценному. «Оставь у себя». «Ренфилл, ты же лучше меня с ним управишься». «Тш-ш-ш!» Даур жестом показал Лике остановиться. Из-за щупальца навстречу приближалась тень. Даур выждал и точным резким ударом проломил крадущемуся отрицателю висок. Тело рухнуло почти беззвучно. Бесценный затащил труп в укрытие и подобрал копье. «Ружье бы», — с досадой проговорил Даур. «С копьем справишься? От помощи не отказался бы, но ты ведь сейчас опять уйдешь. Я боец так себе, да и Лика тоже. У вас есть Шор. Идите к Ячхалу». «Проклятье, Ренфел!» Тут щупальце, за которым они прятались, вздрогнуло и поползло, оставив бесценных на открытой местности. Дюжина отрицателей, окружившие мастера, секунду смотрели на беглецов, а затем бросились в атаку. Лика попятилась. Два кинжала в руках показались ей не опаснее веточек. Даур неловко махнул копьем, задержав первого нападавшего, но остальные стали обходить бесценных с боков. «Шор!» — завизжала Лика в надежде, что он хотя бы отшвырнет врагов, дав возможность убежать. Из шкатулки вырвался песчаный вихрь, который окружил бесценных плотным кольцом, а отрицателей подкинул в воздух, как осенние листья. Лику передёрнуло, когда она услышала, как люди с влажным хрустом рухнули на землю. За стеной раздавались быстро обрывающиеся звуки, клацали заевшие от песка ружья. «Призрак! Призрак! Бегите! Беги!» Стало тихо. Песок начал собираться в высокую фигуру, светлее и обретая форму. Лика, позабыв о драке, увидела, как у Шора появляется кожа и рыжие волосы, как развивается плащ пустынников, как на лице появляются веснушки, и глаза снова становятся карими. Шор уставился на свои ладони, будто впервые увидел, и его плечи задергались, как от смеха. Но, несмотря на счастливую улыбку, из горла не вылетело ни звука. Лика порывисто обняла Шора, чтобы хоть на миг ощутить его прикосновение, и он сомкнул руки на ее талии, закружив так, как они танцевали в Инароне. «Шор, как? Почему?» Лика заплакала. Она трогала его кожу, все еще шершавую из-за песка, на теплую и живую. Шор поставил Лику, пожал плечами и что-то сказал. Его губы шевельнулись, и он, кажется, не понял, что Лика его не слышит. Она силой провела по руке Шора и оставила на его песчаной коже полосу, которая исчезла, будто волна смыла отпечаток на пляже. «Я тебя не слышу! Ты не освободился от проклятия шкатулки! Я не слышу!» — сказала Лика, покачав головой, и сердце ее разрывалось от боли. Раздался выстрел. Пуля пробила в груди Шора дыру и угодила в землю в шаге от Лики. Та взвизгнула, но Шор даже не покачнулся. Он развернулся, выхватил у остолбеневшего Даура копье и швырнул в стрелка, стоящего на высоком камне. Копье пронзило врага насквозь, и тело свалилось на песок. Шор провел пальцем по отверстию над ключицей, и оно исчезло. «Шор!» — Даур пришел в себя и обнял племянника. «Прости меня, мальчик мой, прости! Не стоило брать тебя с собой, прости, что не защитил, прости меня!» Шор похлопал дядю по спине, чуть отстранился, взял его руки в свои и кивнул в сторону Ячхала. «Да, верно, верно, идем. Даур сморгнул слезы и улыбнулся. Призрак повернулся к Лике и протянул ей руку, и они поспешили к границе лагеря. Сначала Мари подумала, что мастер решил разрушить плато, и сейчас весь лагерь окажется под завалами. Выглянув, она не поверила своим глазам. Монстр обмяк, будто из него выпустили воздух, и рухнул. Охранявшие Ячхал отрицатели вздрогнули, заголосили. Один даже схватился за волосы, второй же помчался к повелителю, оставив брата по вере одного. «Лучше момента не придумаешь». Мари быстрым шагом приблизилась к мужчине и свернула ему шею. Повезло, что ключи хранились у него, иначе возиться с замком пришлось бы долго. Мари открыла дверь, убедилась, что никто за ней не смотрит, и позвала: «Лорал! Это я!» Хранитель поднялся по ступеням. Губы у него посинели от холода. Взглянув на Мари, он прокашлялся и спросил: «Ренфел?» «Нет». Мари с раздражением подхватила Лорела под локоть и повела за собой. «Я по горло сыта его играми. Но надо признать, твоим фальшивым предательством он здорово придумал. Уходим, пока проклятые сектанты заняты». «Что произошло?» «О, богиня, мастера убили!» — Лорел споткнулся и выдернул руку. «Не знаю. А без Лики и её кольца мы только зря тратим время. Надо ух...» «Стой, Мари!» «Ренфел, отпусти меня!» «Просто подождите здесь немного». Клянусь всеми богами, в которых верит мир, мое терпение лопнуло. Ты скажешь уже, что происходит? Наш план провалился, и Севир сейчас просматривает новый. Но если вы покинете это плато, все будет кончено. Нельзя сразу так сказать, затащите тело внутрь. Пусть Лорел наденет рясу. И ждите. Ладно. Как там Севир? Чем быстрее вы начнете выполнять наше указание, тем легче ему будет. Хорошо, мы ждем, но мне уже осточертело ждать. Суматоха в лагере нарастала. Мари и Лорел встали у входа в Ячхал, склонив головы, чтобы капюшоны прятали лица. Мари сжимала в руке отнятый у охранника нож. Мимо несколько раз прошли вооруженные отряды отрицателей. А когда раздались выстрелы, Мари едва сдержалась, чтобы не плюнуть на указания. «Мари!» Лорел вытащил из-за пазухи листы бумаги и протянул их женщине. «Я хочу, чтобы ты взяла перевод слова. Когда выберемся отсюда, зачитаешь его владыке». «Что за глупость, Лорел?» «Боюсь, ты и сама понимаешь, что у тебя больше шансов выбраться отсюда живой. И я уверен, что этот текст тебе поможет». «Каким же образом?» «Ты очень хочешь вернуть слово в Ликхолл», — улыбнулся Лорел. Мари нерешительно взяла бумаги и спрятала во внутренний карман. Тон Лорела ей не понравился. Когда же мастер пошевелился, Мари застонала от отчаяния. Сначала он подобрал щупальца и привстал, а затем издал полный страха вопль. Мастер закрутился на месте, будто искал что-то под собой, потом вскрикнул и поднял над головой большую шкатулку. «Это его шкатулка», — уверенно проговорила Мари. Она наблюдала, как гигантский монстр с воркованием и нежностью мусолит дорогую ему вещь. Из-за угла раздались шаги. Мари напряглась, но стоило ей увидеть Лику, как тяжесть, сковавшая сердце, отступила. Она даже не сразу заметила, как сопровождавший бесценную парень вдруг оскалился. Зато когда он обратился в ревущий вихрь песка, Мари закричала. «Шор, стой!» — песчаный призрак замер в каком-то локте от Мари и принял человеческий вид. Лорел схватился за грудь и откинул капюшон. «Вы нас до ужаса напугали!» «А вы нас!» — Лика подбежала к Мари и обняла. «Рассказывай, что произошло, что с мастером, что с Шором?» «Шор почему-то изменился, и я не знаю, почему. А мастер... Что ж...» — Лика развела руками. «Я использовала кольцо на мастере». «И? Ты узнала его имя? Он отпустит богиню!» Лорел с надеждой посмотрел на Лику. «Он не знает своего имени». Все замерли, попытавшись осознавать услышанное. А затем вопросы посыпались наперебой. «Чего? В смысле? Ты шутишь? Что ты такое говоришь? Как можно не знать своего имени?» «Он глухой», — просто ответила Лика. «Как глухой?» — с трудом выговорил Лорел. «Вот так». Лика вытерла взмокший лоб и махнула рукой. «Он не слышит. Не слышал, какое имя ему дали. Не слышал моих приказов. Он глухой. Какой наречённый не знает своего имени? Детская загадка, вот ведь». «Но он же общался с отрицателями, давал им указания», — не поверила Мари. «А вот с речью у него проблем нет, разве что с произношением. А как он нас понимает? Ну, читает по губам, наверное». Лика посмотрела на Шора, который схватился за волосы и зашагал взад вперед. Даур упер руки в бока. Взгляд бесценного остекленел. Мария смотрела по сторонам, чтобы к отряду никто не подкрался, но нижняя губа у нее дрожала, будто женщина готова была заплакать. Лорел смотрел на мастера. «Это конец», — прошептал Даур. «Мы не узнаем его имя, не отнимем шкатулку и выпустить богини не сможем, даже если каким-то чудом подкрадемся. Я не смог поднять крышку, видимо, это под силу только такому чудовищу». Лорел вздрогнул от этих слов. Растерянность на его лице сменилась испугом, будто он понял что-то очень важное для себя. «Надо попробовать еще», — твердо сказала Мария и бросила на Лику недоверчивый взгляд. «Ты, наверное, что-то сделала не так. Не так задала вопрос, и он смог не ответить, как Рейнфелл, когда его допрашивала Элазарет. Я спросила дважды. А ты уверена, что правильно спросила? Я не знаю. Чего ты от меня хочешь?» — выпалила Лика. Его дух оказался передо мной, он не смог ответить на вопрос, как его зовут, и на вопрос, знает ли он свое имя, дал понять, что не знает. А приказ ему я отдать не смогла, эта паскуда просто отвернулась. И убить такое существо мне не хватило сил. Я держала его так долго, а он все равно очнулся. Лика не выдержала и расплакалась. Шор обнял ее за плечи и погладил по волосам. «Что теперь делать?» — спросил Даур. «Я не знаю», — рявкнула Мари. «Спросить бы у Ренфилла, но он вот неожиданность. Не здесь, когда нам нужен взгляд в будущее». «Прекрати, он спас нам жизни и не раз», — перебил ее Даур. «Очень на это надеюсь. Сидеть в шкатулке и врагу не пожелаю». Лика сжала ладонь Шора, почувствовав, как от одного только воспоминания о пребывании в шкатулке подступает паника. «Мы все еще можем убить его. Отдайте светорез Шору. Раз он призрак, ему уж точно нечего бояться. Пусть подлетит к мастеру и разрежет его пополам». «Без обид, парень», — предложила Мари. Шор махнул рукой и флегматично улыбнулся. «А если мастер от страха отзовет шкатулку? Я не смогу вором достать ее из тела, не зная имени». «Тогда надо искать того, кто знает. Кто-то же наверняка слышал, как мастера нарекли. Кропчатники, отрицатели, слуги, кто-то же должен это знать». «А если нет?» Лика ощутила под кожей холодок неприятного предчувствия. Мари и Даур переглянулись. «А где Лорел?» — спохватилась Мари. Она попыталась повернуть голову, но явно не смогла пошевелиться. «Он идет к мастеру», — охнул Даур. Лика обернулась. Лорел отошел шагов на 100. Он двигался, хромая на раненую ногу. «Что он делает?» «Ренфилл, отпусти меня!» «Не мешайте ему!» «Догоните Лорела!» Губы Мари сомкнулись, будто их зажала невидимая рука. Даур сорвался было с места, но Марина бросилась на бесценного и повалила на землю. Лика отшатнулась, не решив, что делать. Разнимать соратников или бежать за хранителем. Шор оторвался от земли и потянул Лику за собой. Он что-то сказал, и Лика по губам поняла только два слова — «не волнуйся». «Лика, стой!» — крикнула Мари, продолжив бороться с Дауром. «Ты не знаешь, что делаешь!» «Он же погибнет!» «Нет, просто смотрите!» Лика посмотрела на удаляющуюся фигурку Лорела. Он шел прямо к мастеру, вокруг которого собралась целая толпа отрицателей. «Я тебе не верю!» — ответила Лика и побежала за хранителем. Никто не заметил, как Лорел тихо шепнул: «Иди, ты знаешь, что делать». Ренфилл, наверное, помешал Мари заметить отсутствие Лорела. Может, познаватель тихонько подправлял ее движение, не давая скосить взгляд или повернуть голову. Даура так ошарашила, что мастер не знает своего имени, что бесценный позабыл обо всем на свете. Алика и Шор больше смотрели друг на друга, чем по сторонам. Лорел знал, что должен сделать. Как было сказано в слове? Любым волеизъявляющим способом. Позади раздались крики, и Лорел успокоился. До ближайшего щупальца оставался десяток шагов. Отрицатели тоже заметили приближающуюся фигуру и вскинули ружья. Лорелу было плевать. Он видел шкатулку двуликой, которую облепили проклятые руки мастера, и слышал, что открыть эту шкатулку не дозволено никому из смертных. «Значит, потерять связь со шкатулкой — самый страшный кошмар для тебя». Лорел оступился и упал на колени рядом с щупальцем. Он протянул руку и взялся за одну из кистей. Она была холодной, но под кожей бился пульс. Потому как сжались скрюченные пальцы, Лорел понял, что мастер заметил это прикосновение. Хранитель поднял голову и увидел обращенный на него желтый взгляд чудовища. Времени на раздумья не оставалось. Лорел прошептал имя мастера, которое расшифровал из записей погибшего хранителя веры. Оно отозвалось слабой вибрацией. Ожило на мгновение в воздухе, и Лорел, продолжив говорить, вывел на внутренней стороне чужой кисти 4 слова. «Я забираю твое имя». Лика со всех ног бежала к Лорелу. Шор летел рядом с ней, и когда до хранителя оставалось всего ничего, мастер закричал. Гигантская туша развернулась к ним, а щупальца взвелись в воздух, как ветви дерева. Имя покинуло его, Багрово-кровавый цвет схлынул, выцвел до едва серого. Но, став безымянным, монстр, в отличие от человека, наоборот, показался более живым, будто его освободили от невидимых цепей. Мастер кричал, визжал и плевался. Плато содрогалось от его воя. Тонкая фигурка хранителя казалась щепкой рядом с монстром, затмевающим солнце. Лорел смотрел вверх, на то, как над ним поднялась гора, накрыв громадной тенью. Как мастер сплел щупальца вместе, словно в кулак. Хранитель обернулся. Он увидел Лику и махнул ей рукой. А затем мастер обрушил на Лорела удар такой силы, что земля пошла трещинами. Лика моргнула, и Лорела не стало. В тот же миг шкатулка с двуликой исчезла. Рэнфилл отпустил Мари и упал на колени. Он не верил тому, что увидел. Осознание случившегося выбило из него дух. Познаватель медленно поднял взгляд на Севера. Принц с кубом в руках сел на пол. Он тяжело дышал, но на лице не было ни капли страха или ужаса. «Ты знал», — прошептал Рэнфилл. «Проклятие, Севир, ты же знал, что так случится». «Знал», — просто согласился Севир. «Я не понимаю», — голос Рэнфилла сорвался. «Что ты натворил? Что мы натворили?» «Все правильно, Сенрих, так и должно происходить». Рэнфилл оторопел от чужого имени. Севир ушел в фантазии так далеко, что видел брата как наяву. «Лорел последний, кто знал имя мастера», — пояснил Севир. «Когда имя исчезает из мира, исчезает и шкатулка». «Но зачем? Как нам теперь быть?» Севир вздохнул. «Теперь мы им ничем не поможем, но еще успеем помочь Радану». «Севир!» — Рэнфилл вскочил и тряхнул принца за плечи, едва сдержавшись, чтобы не избить его. «Мы потеряли богиню, ты понимаешь? Двуликая находилась в шкатулке, а ты лишил нас богини!» «Никто, кроме мастера, не сможет ее открыть. А он не сделает этого, пока не поймет, где последний дар. А последний дар мастер получит, когда имени будет лишен, помнишь?» Рэнфилл отпустил Севира. Он сел на пол, поджав ноги. Вьюга улеглась рядом и зажмурилась. Она словно дышала с ним в такт. «Не сходится», — пробормотал Рэнфилл. «В послании богини речь шла о ребенке». «Я тоже не понимаю», — согласился Севир. «Может, это метафора, и мастер родился, когда получил имя? По крайней мере, нарек его отец Веры. Это только догадка, я могу и ошибаться, но, честно говоря, Сенрих, то есть Рэнфилл, я не задумывался. Просто остальные варианты событий приводили к смерти всех, кого я знаю. Почему ты не сказал мне? Я не видел ни одной вероятности, чтобы ты мне поверил», — признался Севир, поглядев в зеркало за спиной Рэнфилла. Все видения слились в одно. И принц с облегчением выдохнул. «И что теперь?» На шкатулке с двуликой осталась кровь бесценного Даура. Как только шкатулка исчезла, должно было открыться окно в обитель, как тогда в Лассете. «А нам что делать?» «Ах!» — Севир зарылся носом в шерсть вьюги. Так и не открыв глаз, принц пожал плечами. «Теперь уже нам остается только ждать. Дальше я не вижу. Ведь наступил рассвет».